Я несколько раз видел ее издалека, даже порывался к ней подойти, но в последний момент меня что-то останавливало, может, ее холодный взгляд или вечно крутящиеся рядом подружки, особенно Марфа, которую я про себя называл конопатым Пинкертоном. Был такой сыщик в одном детективном романе. Эта Марфа вечно совала свой курносый нос, куда ни попадя, причем, чрезмерно, что иногда удивляло, а чаще раздражало. К сожалению, все это не дало мне возможности решиться и откровенно поговорить с Женевьевой, и я отложил разговор на время окончания полевой практики, а если не получится, то на следующий год. Пока решил так, хотя, если смогу, то поговорю и раньше. Петр заметил, что я перестал говорить о Женевьеве, и понял, что я полностью переключился на новую подругу. Лишних вопросов по этому поводу он мне не задавал, за что я ему был благодарен. После долгих похождений в лабораторию нам удалось общими усилиями создать из второго пистолета весьма странный экземпляр, который теперь стоило опробовать в деле, но для этого нужно выехать за город или отправиться в тир. В тир опаснее, мало ли, как поведет себя оружие, да и патронов я к нему еще не придумал и не разработал, объяснил я Петру, да он и сам это понимал. Не успели мы реализовать свои планы по испытанию оружия, как совершенно неожиданно всех первокурсников вызвали в деканат и отправили на собрание в самый большой зал. «Зачем мы здесь?» – задал я вопрос Петру. «Не знаю, наверное, сообщить хотят что-то очень важное». «Ну да». Все собравшиеся недоуменно переговаривались и ждали объяснений. Вскоре на кафедру вышел ректор академии, позади которого разместились деканы факультетов, где обучались первокурсники. «Господа студенты, всем здравствуйте. Я уполномочен сообщить, что полевая практика, которую вы намерены проходить после успешного окончания первого курса, заменяется на военно-полевые сборы. Там за первые две недели вы пройдете начальный курс солдата, и оставшиеся две недели посвятите обучению основам управления малыми подразделениями в рамках подготовки нашей империи к возможной войне». В зале тотчас поднялся возмущенный, недовольный, а в некоторых случаях и радостных, гул. «Это не мое распоряжение, господа студенты, а распоряжение Министерства образования империи. Так что, ни от кого никакие возражения не принимаются. Эта практика является обязательной, более того, другие курсы также ее пройдут, но в более усеченном виде». После этих слов зал загудел еще больше, а ректор, между тем, продолжил. «Но есть в этих новостях и более приятное известие. В частности, вам выплатят жалование за этот месяц в размере месячной зарплаты начинающего инженера. Да-да, 100 злотых для любого из вас станут не лишними. Кроме того, военное министерство организует для вас более комфортные условия, чем для обычных новобранцев, а обучением займутся не действующие офицеры, а офицеры запаса, что само по себе намного проще и комфортнее для вас. Прошу это учесть, если надумаете возмущаться». Как только ректор академии сделал паузу, зал заполнил гул, но уже не возмущение, а одобрение. Каждый из собравшихся в зале студентов активно общался с соседями, обсуждая услышанную новость. Выкрики неслись самые разные, меня же это известие, скорее, обрадовало, чем огорчило. Я хотел учиться на офицера-бомбардира, и вот нежданно-негаданно появилась такая возможность. Да еще и денег заплатит. 100 злотых для меня даже сейчас являлись весьма значительной суммой, да и для Петра тоже. «Поедем, Петр, куда мы денемся?» «Конечно, поедем, хотя и не хотелось бы. Господа студенты, я прошу вас заметить, что каждый, пройдя обучение в ходе военно-полевой практики, приобретет соответствующую запись по окончании академии, что положительно скажется на вашем дальнейшем продвижении по карьерной лестнице. Не стоит забывать об этом. Каждый кует свое счастье заранее, господа. Не забывайте об этом, иначе впоследствии придется о том горько пожалеть». «Ну вот, есть еще один полезный задел», — прокомментировал слова ректора Петр. «Мне, например, такая запись весьма импонирует, и я тоже рад, что пройду подобную практику. Ага, заодно и пистолет там наш испытаем на стрельбах. ГМ, Федя, не стоит туда соваться с нашим оружием, тебе и так постоянно везет, а уж с ним, так тем более, возможны приключения. Не буди лихо, пока оно тихо. Да, оно само по себе бродит постоянно где-то рядом. Да уж, господа», между тем продолжал ректор, «на всех факультетах деканатом составлены списки, с которыми каждый может ознакомиться уже сегодня. Там же обозначены и места военно-полевых лагерей, их несколько, и вы сможете узнать, куда именно вам предстоит ехать. И последнее, о чем бы я хотел вас уведомить и предупредить. Тот, кто откажется от предстоящей практики, будет незамедлительно отчислен из академии. Об этом есть соответствующий пункт в приказе Министерства образования. Никакие отговорки по вероисповеданию или пацифизму неприемлемы и не станут приниматься к сведению. Либо вы убываете в военно-полевой лагерь, либо также убываете, но домой. Приказ Министерства образования. На этом у меня все. Прошу после моего ухода обратиться в деканат и там задать все интересующие вас вопросы. Срок на обдумывание и подготовку – 2 дня. Всего хорошего. И ректор, делано улыбнувшись, сошел с кафедры, дал несколько распоряжений деканам, после чего быстрым шагом удалился, вызвав небольшой ступор у остававшихся в зале студентов. После ухода ректора смятение у присутствующих длилось совсем недолго. Вскочив со своих мест, студенты галдящие, как стая ворон, толпой направились к столу, где сидели деканы факультетов и, окружив, принялись засыпать их вопросами, а получив ответы, отправились кто куда. Общежитие и академия еще кипели несколько дней, пока каждый не узнал, когда именно и куда ему предстоит отправиться. Нам с Петром повезло попасть в один полевой лагерь, расположенный в Орловской губернии, недалеко от небольшого, затерянного между оврагами, села с довольно странным названием Куноч. «Когда едем, Петр?» – спросил я у него, когда мы узнали о распределении и сроках прибытия. «Поехали послезавтра, соберем вещи и поедем поездом». «Согласен, я тоже так думаю, как раз время останется для закрытия всех дел здесь». Через 2 дня мы стояли на железнодорожном вокзале, ожидая прибытия поезда, а я вспоминал встречу с 2 девушками, Лизой и Женевьевой. Перед самым отъездом я решил встретиться и с одной, и с другой. Не имея возможности заранее уведомить Лизу о своем визите, приехал к окончанию ее занятия и встретил прямо у входа в музыкальное училище. «Ой, Федя, а мы же не договаривались, я уезжаю на военно-полевые сборы». Министерство образования прислало приказ о привлечении к ним в обязательном порядке всех студентов. Думал, что смогу спокойно встретиться с вами в выходные и обсудить отъезд на каникулы, но, увы, придется завтра уезжать. Ой, как жаль, я тоже хотела с вами поговорить. А вы когда вернетесь? Лиза смотрела на меня своими прозрачно-голубыми глазами, ожидая ответа, и сильно волновалась. Не знаю, сборы, вроде, продлятся месяц. К тому времени наступят каникулы, возможно, что мы сможем увидеться только осенью. Как жаль, но может, вы найдете время вернуться после сборов. Не могу ничего обещать, иногда обстоятельства оказываются сильнее наших желаний. Я бы очень хотела увидеться с вами еще раз, тихо произнесла Лиза и тут же смущенно опустила глаза. Я тоже этого желаю, но не могу обещать, чтобы не оказаться обманщиком. Я буду думать о вас. «Вот это я могу вам обещать совершенно точно. Я тоже. Проводите меня, если вы позволите». «Конечно. Давайте с вами просто погуляем до моего дома, как скажете». Я взял девушку под руку, и мы медленно пошли по улице, сначала молча, а потом разговаривая, и чем дальше, тем больше и оживленнее. До ее дома мы шли 2 часа и, уже прощаясь, Лиза, неожиданно для меня, разрешила поцеловать ее в щечку. «Это вам от меня подарок, чтобы помнили обо мне», и, засмущавшись, юркнула в подъездную дверь. Я немного опешил, но не стал стоять столбом, а повернулся и пошел по улице, переживая свой первый поцелуй. На душе стало радостно и восторженно, а вокруг пахло летом. Стояла теплая погода, свежий, чуть прохладный ветерок с Петровского залива обдувал мое лицо, раскрасневшееся от избытка чувств. Все во мне пело и трепетало от первого поцелуя, и я бесцельно прошагал где-то с час, пока другие мысли не стали одолевать мою голову. Мне еще предстоял разговор с Женевьевой, которую я намеревался увидеть завтра, перед самым отъездом. На их факультете планировалось последнее собрание, не знаю, по какому поводу, кажется, какая-то ознакомительная лекция, после которой их распускали по домам, уж барышень точно, вот после нее я и собирался увидеть Женевьеву, конечно же, совершенно случайно. Так оно на следующий день и произошло. Я стоял недалеко от выхода из учебного корпуса, где проходила лекция, и напряженно ждал, стараясь не показать своих намерений. К назначенному времени лекция подошла к концу, и из здания начали выходить студенты и расходиться в разные стороны, кто группой, кто поодиночке. Вскоре вышла и заветная троица барышень-студенток, окруженная кавалькадой поклонников со своего курса. Они неспешно шли по аллее, в конце которой стоял я, и в задумчивости смотрел по сторонам, избегая бросить взгляд на ту, ради которой сюда и пришел. Меня заметили издалека и, неспешно подходя, как мне показалось, продумывали различное развитие событий, постепенно избавляясь от шлейфа поклонников, которые частично ушли сами, а часть увела подружка по имени Дарья. Ко мне Женевьева и Марфа подошли втроем. Один из поклонников никак не хотел убраться прочь и назойливо следовал за ними. Завидев их вблизи, я тотчас провернулся к ним и молча ожидал, когда они пройдут мимо, чтобы завязать разговор. «Здравствуйте, ваша светлость», — проговорил я, как только Женевьева поравнялась со мной. «Здравствуйте, господин барон. Вы меня ждете?» «Да, хотел попросить вас уделить мне пару минут». Женевьева посмотрела на меня из-под шляпки с холодным выражением лица, а потом, повернувшись к Марфе, произнесла: «Марфа, прошу вас пройти со своим кавалером на несколько шагов вперед. Господин барон хочет мне что-то сказать конфиденциально, я вас догоню». Марфа искоса взглянула на меня и, схватив за руку опешившего студента, быстро повела его за собой, остановившись на расстоянии, при котором трудно было услышать разговор, и в то же время легко увидеть все происходящее между нами. «Я слушаю вас, господин Дегтярев. Я сегодня убываю в военно-полевой лагерь, вы, наверное, уже слышали об этом, а сразу после него уеду на каникулы, чтобы вернуться уже осенью, на второй год обучения». Я замолчал, сделав паузу. «Да я слышала, желаю вам успехов в обучении военному делу, вы же, помнится, хотели учиться на бомбардира?» «Да, у вас хорошая память, и вот моя мечта сбылась, только завуалирована». «Что же, я рада за вас», по-прежнему холодно разговаривала со мной Женевьева. «И вы остановили меня только, чтобы сказать об этом, я хотел поговорить с вами, потому, тут я осекся и не знал, как продолжить свое предложение. Я уже 1000 вариантов перебрал, чтобы озвучить то, что чувствовал, но когда начал говорить, то слова буквально застряли у меня в горле». «Потому», — заинтересовалась Женевьева, и на ее губах заиграла легкая улыбка, глаза оживились и заблестели явной смешинкой, что развязало мне язык. «Потому как я увижу вас совсем не скоро. Хм, и что, у вас уже есть на кого смотреть, судя по тому, что вы начали встречаться с какой-то девицей? Зачем вы меня остановили? Это с вашей стороны весьма нагло и неосмотрительно, но на первый раз я вас прощаю, ввиду вашей молодости и неопытности. А во второй раз потрудитесь сначала придумать вескую причину для разговора со мной, и при этом не встречаться с другими барышнями. Это, конечно, ваше дело, но если вы хотели увидеть именно меня, то и ведите себя соответственно. Вы больше не мещанин, а дворянин, причем получивший наследуемый титул, который передадите своим детям, если таковые у вас появятся, так что, подбором невесты вам следует озаботиться заранее, а меня попрошу не останавливать и не говорить бессмысленные фразы. Всего хорошего». И решительно дернув плечиком, оскорбленная в лучших чувствах, графиня быстро пошла вперед, провожаемая моим беспомощным взглядом. Впрочем, ничего иного я и не ожидал, надеялся, конечно, но в глубине души понимал, что этот разговор ничего не принесет, кроме расстройства. А вот о том, что ей известно о моих встречах с Лизой, для меня стало откровением. Я даже подумать не мог, что кто-то в академии знает об этом, кроме меня и Петра. Может, это Петр сказал кому-то, а тот передал другим, и информация пошла гулять по академии. Хотя, нет, Петр мне друг, и рассказывать не станет. Я вздохнул, какая разница, откуда, но Женевьева уже знает, а значит, мои шансы на ее руку и сердце еще уменьшились. И если раньше они составляли 10% успеха, то сейчас явно стремились к нулю. Что же, я хотел, как лучше, а получилось, как всегда, но не поговорить с Женевьевой я не мог. От воспоминаний меня отвлек гудок паровоза, что показался на подъезде к перрону. Постепенно замедляясь, он буквально подкрадывался к нам, пока не привез все вагоны, что толкал задним ходом. Вагоны лязгнули, останавливаясь, паровоз подал последний гудок, густая и плотная струя белого пара вырвалась из трубы, и он застыл на месте, пыхтя паровым котлом. «Идем, Федя, вагон подан», — толкнул меня под локоть Петр и, подхватив дорожные чемоданы, мы последовали к своему вагону. Войдя внутрь и усевшись на свои места, мы осмотрелись. Вагон, по моему мнению, оказался выше всяких похвал, да и ехать нам предстояло совсем недолго, сутки до Орла, а там добираться на перекладных до военно-полевого лагеря, а дальше пока неизвестно, но уже интересно. Ну что, поговорил с Елизаветой Женевьевой перед отъездом, спросил меня Петр уже вечером, перед тем, как мы собрались ложиться спать, поговорил, и как, с Елизаветой все хорошо, а Женевьева откуда-то узнала, что я встречаюсь с другой девушкой, и обдала меня таким холодным видом, что мне аж зубы заломило. Женевьева, она может, это у нее в крови, но не думаешь ли ты, что это я ей сказал о ваших встречах с Лизой? Нет, друг, не думаю. Зачем это тебе? Но интересно, каким образом она узнала? Это ей Марфа сказала, та постоянно сует свой нос во все дела чужие, наглая купчиха. Тебя кто-то где-то увидел с Лизой и рассказал в академии, а Марфа, она как удачливый рыбак, что ловит в свои сети каждый день много рыбы, вездесущая и знает чуть ли не все о каждом первокурснике, вот и нашла о тебе информацию, о чем тут же уведомила свою старшую подругу. У барышень все просто и без затей. Увидел, расскажи. Не знаю, наверное. Да точно так. Ладно, не переживай, Федя. Ну сказала и сказала. Не думай о ней, думай лучше о Лизе. Она обрадуется тебе. Да. Ладно, завтра приедем, и я смогу забыть об этих переживаниях хотя бы на время. Тебе проще, ты нашел себе одну девушку, а я, получается, двух люблю. Ха, ну ты, Федя, даешь, а по тебе и не скажешь, что ты многолюб, оказывается. Да, какой там, получилось, что полюбил сразу девушку, на которой не смогу жениться, а потом остыл. Ты же сам говорил, что никаких перспектив на нее у меня нет, даже с получением титула барона. Говорил, но любви не прикажешь, а природу не обманешь, вот ты и загорелся новой пассией, да это не в упрек тебе, я сам такой, просто не случилось маркизу или княгиню полюбить, далеко они от нас с тобой, вот только Женевьева и попалась, да и то, случайно, а видел, какой за ней хвост из поклонников тянулся, видел, еле поговорить удалось, ну и как, да я тебе уже говорил, пару слов сказала, холодом проняла и ушла, гордо подняв голову, хотя надежды у меня никакой и не имелось, но не смог уехать, не переговорив с ней. Понятно, время покажет, чего ждать, вдруг ты опять чего-нибудь совершишь, и император тебя облагодетельствует и даст следующий титул. Впрочем, после барона я даже не знаю, что он сможет дать, слишком рано, проще денег или награду вручить. Ага, да мне лучше деньгами взять, а всего остального постепенно сам добьюсь. Блажен, кто верует. Ладно, завтра с утра уже прибываем, давай спать. Утро застало нас умывающимися, и ровно через 2 часа мы подъезжали к станции назначения, городу Орел. Выгрузившись с поезда и покинув вокзал, мы принялись искать извозчика, чтобы добраться до дилижанса, осуществляющего междугородние перевозки. Нам следовало ехать в сторону города Ливны, где-то на полпути к которому и располагалось таинственное село Кунач. Впрочем, как гласил справочник, свое название оно получило по имени мелкой речушки Кунач, а уж что за слово такое интересное, то терялось в глубине веков, может оно и не склавское вовсе, а татарское или еще какое. Поймав извозчика, мы доехали до станции дилижансов и, подождав около часа, разместились в одном из них, заняв места на его крыше, и стали смотреть по сторонам. Дилижанс располагал внутри сиденьями на 10 человек, и еще 2 имелись сверху, которые мы и заняли, по причине молодости и желания лучшего обзора. Сверху открывался замечательный вид на всю местность, по которой мы проезжали. Ради этого мы и забрались на верхотуру. Мешал только ветер, но его мы старались игнорировать, так как погода стояла теплая, настроение отличное, а вид открывался превосходный. Дилижанс ехал неспешно, останавливаясь возле каждого крупного населенного пункта, встречавшегося по пути. Люди заходили, выходили, и дилижанс трогался дальше. 2 кучера, один из которых имел при себе револьвер, управляли дилижансом крепкой рукой. Оружие имелось и у меня, причем 2 пистолета. Один наполовину переделанный, который я не захотел оставить в общежитии, твердо решив не возвращаться туда до осени, а 2-й целый Шварцлазе. Обещание, данное Лизе, можно и забыть, да и отношения наши не зашли еще настолько далеко, чтобы сломя голову мчаться к ней, а Женевьевы в Павлограде все равно не будет, тогда зачем мучиться? Между тем дилижанс набрал приличную скорость, отчего ветер буквально выдувал из наших голов все посторонние мысли. Мы тряслись на крыше, уцепившись за поручни, что ограждали ее, и пялились во все глаза на красоты, что простирались по обе стороны дороги. Пока ехали по городу, смотрели на барышень, постройки и остальных прохожих, за городом уже смотреть на людей не получалось, и мы наслаждались сменяющимися природными видами. Однако дилижанс ехал быстро и часа через два начал притормаживать. «Пру!» — крикнул четверке лошадей кучер, благообразный мужик с усами в разлет. «Кто на кунач ехал? Приехали!» «Мы ехали, а далеко ли до военно-полевого лагеря, того не знаем. Вон речка, вон мост через нее, а дальше косогор, там лошадям трудно идти, поэтому остановка здесь. Как раз отсюда разгонимся и преодолеем его. А само село, вона, справа, где-то за ним и лагерь ваш искомый. Вещи все свои забрали, ничего не забыли? Нет. Ну, тогда прощавайте. На, пошли, родимые». Дилижанс тронулся и, постепенно набирая ход, поехал к недалекому мосту, оставив нас глотать пыль на обочине, где мы слезли с него. «И куда вот теперь идти?» — спросил я, приставив к глазам руку козырьком и смотря в сторону, где белели и чернели маленькие отсюда домишки большого села. «В село пойдем, сельские жители знают все, спросим у первого попавшегося, лучше у старика, а то бабы бестолковые, только запутают», — ответил Петр. «Да, ну идем». Подхватив чемоданы, мы пошли в село. Довольно быстро наши ботинки запылились, а тропинка, что вела нас от остановки дилижанса, затерялась между высокой, до пояса, травой и небольшим перелеском, окружавшим с обеих сторон речку, мимо которой пролегал наш путь. Примерно минут через 20, продравшись сквозь вымахавшие в человеческий рост здоровенные лопухи, мы оказались возле первого дома. Никого там не застав, пошли дальше, прямиком к большому колодцу, возле которого стояла разноцветная стайка женщин. Разноцветная по одежде, а не по коже, если вы ненароком подумали о том, к ним мы и направились. «Здравствуйте! А не подскажите, где здесь рядом находится военно-полевой лагерь? Нам подсказали сюда идти». Женщины, по большей части среднего возраста и пожилые, с интересом разглядывали нас еще издали, а сейчас, быстро переглянувшись друг с другом, сразу же загалдели. «Та какой лагерь? Нет тут никакого лагеря. Да ты шо, Матрена, не знаешь, что ли? На выселке, что рядом с домом бабыля Игната, копошится кто-то. Да это не те, то нанятые работники», — вмешалась другая, «что у помещика бывшего работают. Он новую траву какую-то заморскую решил посадить, вот и нанял их, они там целым табором стоят. А-а-а, тады не знаю, може, другие какие, в отдалечке. А воинская часть здесь поблизости есть?» Вдруг осенила меня мысль, после 10 минут бестолкового обсуждения. «А как же, есть, но далече от нас. Это вам нужно с Дармидантом поговорить, он все в округе знает, так он и отвезет вас, куда надобно, да и подскажет, если мы вас запутали совсем. Кто тут у нас рядом из мальчишек шастает? А, вон Степан бегает. Степан, а ну, под сюда!» На крик одной из женщин мигом примчал босоногий мальчишка лет 7-8. «Отведи господ к Дармиданту, да никуда не сворачивай и ничего не проси». «Ага», — шмыгнул носом загорелый до черноты пацаны, призывно махнув нам рукой, отправился куда-то вперед, а мы за ним, подхватив свои чемоданы. Идти пришлось довольно далеко, и минут через 20 мы стояли во дворе крепкого бревенчатого дома. Больше всего меня поразил не сам дом, а отсутствие возле него забора. Как-то непривычно, у нас на юге даже возле самой захудалой хаты имелся прочный и высокий забор, как минимум, живая изгородь из колючего и непролазного терна или, на худой конец, густого переплетения веток и стволов ползучей ежевики. А тут ничего. Дармидантом оказался худой и долговязый мужик лет 40, чинивший в это время во дворе подпругу. Мальчонка глянул на нас, потом на дядьку, к которому нас привел, и безапелляционно заявил: «С каждого по грошику». Я пошарил в кармане и, выудив оттуда монету в 3 гроша, протянул ее пацану. «Спасибочки». Выхватил он у меня деньги и был таков: «Чего пожаловали?» Глянул на нас из-под густых, выгоревших на солнце, бровей Дармидант. «Ищем военно-полевой лагерь», — бодро сказал Петр, — «и вот никак найти не можем. Бабы, что у колодца, не смогли ответить на наши вопросы и снарядили мальчонку, чтобы он отвел к вам. Это тот, что возле воинской части сделали. Не знаем, нам предписание дали явиться туда на сборы, и адрес указан — село Кунач». «Понятно, видимо, вы первые приехали, не знают о вас. Идти туда далеко, да и заблудитесь еще, я довезу, если хотите. И сколько будет стоить? По гривеннику с каждого, и продуктов с собою дам, пообедайте, а то пока вас на довольствие поставит, пока то, пока сё, проголодаетесь. Можете и у меня поесть, еда вкусная, сытная, по алтыну возьму за обед, и поедем. Я взглянул на Петра, тот пожал плечами. Есть действительно, уже хотелось, глупо отказываться, да и недорого. Согласны, идите в дом, сейчас жонка накроет. Обед и вправду оказался очень вкусным и сытным, да и вообще, нам понравился этот дом. Чистая хата с выскобленным до белизны столом, покрытым льняной скатертью, окна, забранные стеклами, сейчас распахнутые настежь, икона в углу, занавешенная чистыми белыми рушниками в серебряном окладе. Все свидетельствовало о том, что хозяин дома отнюдь не бедствовал. Поели, ну, тогда поехали. Дождался окончания нашей трапезы хозяин и махнул рукой, указывая на двор. Когда мы вышли из дома, во дворе уже стояла запряженная одинокой, но очень сильной лошадью тачанка, или возок, не знаю, как точно назвать его. С одной стороны, он казался простецким, сделанный из дерева, без всяких новомодных штучек, а с другой стороны этот возок имел колеса с рессорами, да и колеса сами каучуковыми оказались. «Садитесь и едем». Как только мы уселись, Дармидон тронул поводья, и коляска выкатилась со двора. Глава 14. Лагерь. Наша повозка бодро катилась сначала по селу, потом вдоль берега речки и, следуя дороге, вскоре вырвалась на простор начинающего желтеть пшеницей поля. Преодолев целое море недоспелых злаков, мы оказались на пересеченной местности, поросшей редким кустарником, заканчивающимся чахлым лесочком. Редкие деревья практически не скрывали за ним какие-то постройки и, чем ближе мы подъезжали, тем лучше могли их рассмотреть. «За лесом и есть ваш лагерь, а сама часть немного дальше находится», — пояснил Дармидон. «Здесь военные выделили место под лагерь, сюда и станут свозить всех. Вы хоть и первые, но это только со мной, видел я, как в эту сторону проезжали и извозчики, и автомобили. Много наедет людей, будет возможность продавать вам еду домашнюю. Сразу говорю, как признаю, так вам дешевле продам, и ежели кто другой с села нашего придет, говорите сразу, что нас Дармидон привез сюда, они вам дешевше продадут, не обидит. Спасибо, а что, кормит плохо? Не знаю, но когда военному делу учишься, да бегаешь ежели целый день, то жрать и завсегда хочется, а казенная еда, она и есть казенная, ее всегда не хватает, да и частенько случается, что невкусная. Отслужил 3 года я в кавалерии, знаю, о чем говорю. Понятно. Вскоре мы, резво проехав редкий перелесок, оказались перед площадкой, больше похожей на лагерь новомодных скаутов, огороженной столбами, между которыми была натянута обычная веревка в 3 нитки. За этой, весьма импровизированной оградой располагался, собственно, сам лагерь. Ряды палаток самых разных размеров стояли на площадке правильными рядами, упираясь в землю колышками с натянутыми бечевками на них. Немного дальше разместились 4 вышки, огораживая собою периметр лагеря. Кто на них стоял, мы рассмотреть не смогли, да и вообще, дежурил ли кто, неизвестно. Дармидон дождался, когда мы вылезем из коляски, развернул повозку и тут же отправился во свояси, оставив нас в гордом одиночестве, впрочем, ненадолго. Пока мы оглядывались, откуда из-за палаток вышел бравый унтер с лихо закрученными кверху усами и неспешно пошел к нам. «Господа студенты, я полагаю, так точно, прибыли в военно-полевой лагерь согласно распоряжению Духовно-инженерной академии Павлограда», — ответил Петр. «А вы кто будете?» «Я представитель принимающей стороны, если точнее, то старшина вашего курса». «Понятно, а что нам дальше делать? Так за мной идти, это все ваши вещи?» «Да, тогда берите их и следуйте за мной». Унтер оказался на удивление вежлив, по годам я бы ему дал лет 50, и то, когда присмотрелся к нему. Дойдя до большой палатки, как оказалось командирской, унтер остановил нас перед входом и, откинув полог, проник внутрь. Через минуту он вынырнул оттуда и приглашающе махнул рукой. Мы вошли. Внутри палатки располагался стол, несколько стульев и шкаф, остальное пространство оставалось скрыто за брезентовой ширмой. За столом, обложенным картонными папками с бумагами, сидел старый и обветренный, как скалы, офицер в звании штабс-капитана и терпеливо ждал нас. «Господа студенты, по предписанию, так точно, с какой академии?» «Инженерно-духовной, из Павлограда». «Понятно, давайте ваши предписания и паспорта». «Ага, ТЭКС, в списках есть, поступайте в первый взвод первой роты, старшину своего вы уже встретили, он вас и проводит до палатки, можете идти». Указанный унтер отвел нас к одному из рядов палаток и указал на первую из них. «Вот ваша, на двоих человек рассчитана. Внутри деревянные нары с комплектом постельных принадлежностей, вот общий шкаф, больше ничего вам не положено. Ценные вещи и паспорта прошу сдать в сейф коменданта лагеря, передвижной умывальник стоит на улице, баня раз в неделю, по субботам, увольнение по выходным до 23:00, все остальные дни находитесь в лагере круглосуточно, завтрак, обед и ужин по расписанию, расписание вывешено в общественной палатке, сходим, покажу. Охрана лагеря осуществляется солдатами воинской части, расположенной поблизости, вам оружие станут выдавать только в дни стрельб, что организуются раз в неделю, а свое оружие можно иметь, можно, но только по учету, и оно должно быть сдано в сейф, если хотите с него стрелять, то можете получать в дни проведения стрельб, во всех остальных случаях оно не должно находиться с вами, во избежание, так сказать. У вас что, два Шварцлази 1898, не слышала таких, вот они, раскрыв чемодан, я вынул из него коробку, открыл и показал пистолеты унтеру. Господские штучки, ГМ, таких не видел и даже не слышал. Это не господские штучки, купил по случаю, пограничникам покупали небольшую партию, но не подошли им, вот они и передали в частный магазин на продажу. Неважно, пистолеты нужно сдать. Зачем везли, мало ли, пожал я плечами, состряпав максимально тупой вид. Ясно, идемте, я вам покажу весь лагерь. Обед вы уже пропустили, а ужин будет в 7 вечера. Столовая, вон длинная палатка, там найдете старшего унтер-офицера, он заведует всем и организовывает прием пищи. А сейчас идите в штаб, сдадите свои документы, оружие, деньги, если есть. С собой оставляйте немного, они вам тут не нужны, да и на случай воровства потери небольшие будут. Крысу мы все равно найдем, но случается, успевают потратить, и не вернешь сразу. Так, вроде все вам рассказал. Есть еще вопросы? Вопросы у нас, конечно же, имелись, и мы задавали их по пути в штаб. Там нас представили, забрали документы и оружие, в очередной раз, подивившись ему, и ответив на множество вопросов, отправили обратно в палатку, возле которой нас встретил взводный. Им оказался немолодой подпоручик, коренастый, крепкий, как ствол вяза, с обветренным загорелым лицом, и тоже призванный из запаса, как почти все здесь. Новое пополнение. В числе первых прибыли, похвально, меня зовут подпоручик Григорьев Андрей Михайлович, ваш командир взвода. Под моим руководством вы станете осваивать военную науку побеждать. Поняли, здравия желаю, браво ответили мы с Петром практически синхронно. Ну, раз поняли, то тогда обустраивайтесь пока. Лагерь постепенно наполнялся новыми прибывшими, и к ночи приехало почти четверть тех, кто должен появиться здесь не далее, как завтра. Мы побывали в столовой на ужине, он оказался простым, но сытным, к тому же, абсолютно бесплатным для нас, и улеглись в своей палатке. Ветер доносил до нас запах зелени и колосящейся относительно недалеко от нас пшеницы, такие приятные и хорошо знакомые мне с детства запахи. Закрыв глаза, я провалился в крепкий, без сновидений, сон. «Подъем, господа, подъем!» Полог палатки откинулся в сторону, и в нее проник унтер, который нам так и не представился, а мы забыли его спросить. «Подъем, прошу на выход, умываться и строиться». Протянув руку под подушку, я нащупал там часы и, откинув крышку, взглянул на них. Стрелки показывали 7:02. «Понял, встаем». Петр тоже продрал глаза и, ни слова не говоря, откинул одеяло, оставшись в одних длинных трусах, так же, как и я. Унтер сразу же ушел, а мы, одевшись в спортивное трико, которое пришлось купить в Павлограде, побежали умываться. А дальше все завертелось. В обед в общем строю стояла почти половина студентов из тех, кто должен приехать в лагерь, а к вечеру почти все. В нашем взводе оказалось всего 15 человек, а рота состояла из 75. Студенты приехали из самых разных академий и университетов, девушек, естественно, не имелось. Почти все палатки оказались заполнены, и в лагере закипела жизнь. К нам, как к старожилам, обращались с вопросами вновь прибывшие, мы целый день все разъясняли и показывали, и улеглись спать уже поздно вечером, после неоднократного упоминания об отбое. Но мы же студенты, а не солдаты, тем более, нас планировали готовить по программе офицеров военного времени, поэтому не трогали чрезмерно, назначив на следующее утро построение, где обещали все рассказать и показать. Ночь прошла спокойно, на следующий день, подняв нас, как обычно, в 6 утра, унтера погнали всех сначала на зарядку, потом умываться, а после, на завтрак, вернувшись с которого, направили на пыльный, слегка вытоптанный прямоугольник земли, громко названный плацем. Каждый взвод, построившись в две шеренги на указанном ему месте, застыл, рассматривая десятками глаз стоявшие перед ними начальство военно-полевого лагеря. Всего, как оказалось, у нас имелось 5 рот по 5 взводов, примерно 350 человек, или немногим больше. Немало для данного лагеря, но и немного, едва ли батальон наберется. Вот со всеми нами начальство и собиралось побеседовать, чтобы этот месяц прошел для всех с пользой и без происшествий. Перед колоннами на импровизированном плацу стоял полковник, благообразный старикан с седыми бакенбардами и седыми же коротко подстриженными усами, одетый в полевой мундир императорской армии. Рядом с ним присутствовали несколько подполковников и капитанов, а возле каждого взвода стояли подпоручики и унтеры, закрепленные за взводом. Полкового знамени не наблюдалось, только общеимперский штандарт развивался на деревянном флагштоке позади начальства. Полковник оглядел строй, бодро шагнул к импровизированной трибуне, сколоченной из свежих досок, и начал речь. «Господа студенты, рад видеть вас в моем военно-полевом лагере. Позвольте представиться. Полковник в отставке Илларионов Николай Яковлевич. Я ваш командир, командир учебного полка, в котором вам предстоит обитать целый месяц, обучаясь начальным военным навыкам. В этом появилась суровая необходимость. Думаю, что ни для кого не является секретом, что над нашей империей нависла угроза войны, и каждый гражданин обязан встать на ее защиту, особенно тот, кто имеет и знания, и понимание. Это долг каждого гражданина. Напоминаю, что в нашей империи при объявлении мобилизации действует всеобщая воинская повинность, и каждый, кто имеет паспорт Склавской империи, обязан встать на ее защиту. Обязан. А теперь, господа, перейдем к общим вопросам. У кого они имеются? Прошу командирам взводов дать возможность своим подчиненным по очереди их задать. Полковник закончил свою краткую речь, и строй сразу же загудел разговорами. Студенты, перебивая друг друга, буквально засыпали разными вопросами командиров взводов. Я молчал, Петр порывался что-то спросить, но посмотрел на меня и передумал. Да и чего спрашивать? Все, что нам необходимо, мы уже узнали за последние сутки, находясь в лагере. А что будет происходить дальше? Конечно, интересно, но пусть другие проявят активность, а мы послушаем. Оплатить нам за это станут? Задал первый вопрос один из студентов. Да, но не сейчас. И на этот вопрос более подробно ответит наш казначей штабс-капитан Матвеев. Прошу вас, штабс-капитан. Вперед тут же вышел молодой жилистый капитан в круглых очках с тонкой оправой и лицом бывалого финансиста, как я подумал. Господа, вам выплатят денежное довольствие единовременно, но только после окончания курсов. Это произойдет в конце месяца, размер составит 100 злотых. Ранее этого времени государство ничего выплачивать не станет, так как не исключены случаи самовольного оставления части, а также нежелание некоторых индивидуумов служить своему отечеству в некомфортных условиях. Поэтому, дабы не тратить деньги понапрасну, финансовым органам военного министерства и принято данное решение. Вы можете его опротестовать в судебном порядке, но уже после окончания сборов. У меня все. И капитан сделал шаг назад, поравнявшись с другими офицерами. Вместо него вперед опять выступил полковник и зычно прокричал. Следующий вопрос. А нас из лагеря отпускать будут? Будут, по выходным дням, то есть в воскресенье. Но этого недостаточно. Вы находитесь в армии с момента сдачи вашего предписания. Встав на учет и котловое довольствие, вы тем самым согласились на условия службы в армии. Кратковременно, конечно, и в весьма усеченном виде, но сугубо добровольно, ведь вас же никто не заставлял сюда ехать, заставляли. Послышалось с разных сторон, нас заставили приехать, иначе отчислят. Ну, вот видите, у вас имелся выбор, ехать или не ехать, и вы, как настоящие граждане своей страны, сделали правильный выбор, с чем вас и поздравляю. Из строя донеслись возмущенные крики и негодование, но я понял тонкий сарказм полковника. Переждав, Когда командиры взводов немного успокоят студентов и утихнут слишком бурные возгласы, полковник предложил задать следующий вопрос. Какого числа закончатся сборы? Сегодня 21 июня, следовательно, сборы закончатся 20 июля, и вечером того же дня вы все можете быть свободны. Расчет получите сразу же по убытию, как и все документы, подтверждающие, что вы проходили военно-полевые сборы. В дальнейшем вам они очень пригодятся. Надеюсь, что эти сборы станут не последними, так как за месяц научить чему-то основательному невозможно, а сделать из вас офицеров, и вовсе блеф. Мало кто сомневался в словах полковника, но чисто из чувства противоречия студенты вновь загалдели, пытаясь таким образом выразить свой протест. Впрочем, руководству на их протест было глубоко все равно. У кого есть еще вопросы? Вопросы, конечно же, оставались, тем более, что взводов стояло в строю 5, а вопросов задали пока только 3, и это только если посчитать одну нашу роту, а их всего 5. Чему нас тут научат? Ведь вы и сами сказали, что за месяц ничего путного из нас не получится, тогда зачем стараться? Вопрос понятен. Вас станут учить дисциплине и умению подчиняться. Поверьте, это очень трудно. Научить вчерашних студентов, прошу прощения, действующих студентов, азам военной службы. Поэтому и следует начать с элементарного, чтобы в дальнейшем ваши знания легли на основной базис. Надеюсь, это всем понятно? Ну, и следующий вопрос прошу задать 5-й взвод. Слушаю вас внимательно, и желательно, чтобы вопрос оказался не только по существу, но и емким, и вы потом не бегали по всему лагерю и не рвались ко мне в служебную палатку, задавая очередной животрепещущий вопрос, который не удосужились задать тогда, когда это требовалось. Над строем повисла тишина, наверное, минуты на 2, новобранцы готовились спросить что-то посерьезнее, но как это часто и бывает, когда долго думают, никаким особо серьезным этот вопрос и не оказался. Господин полковник, свой распорядок мы знаем, когда увольнение, тоже, про деньги вы все сказали, а выбираться отсюда потом как? И если наша одежда порвется, и вообще, мы оторваны от всего, в том числе и от женщин, и от газет. Как эти вопросы вы намерены решать? ГМ, отвечаю, одежду вам выдадут полевую, солдатскую, в том числе, сапоги, а без женщин месяц можно и потерпеть. Уверяю, заняты службой вы окажетесь по полной программе, и все, что вам захочется, это спать и есть, и одного, и другого вам будет постоянно не хватать, но месяц пролетит очень быстро. Свежие газеты вы можете читать в специальной палатке библиотеки, в ней имеются подшивки, которые можно брать, но в большинстве своем читать только на месте. Что касается вывоза вас отсюда, то все общины окрестных деревень оповещены, и они с радостью отвезут вас до ближайшей станции железной дороги в город Ливна или Орел. Цены за проезд никто из них сверх меры задирать не станет, о чем их предупредят отдельно. Полковник сделал паузу, выжидая следующего вопроса, но его никто не задал. Большинство студентов узнали все, что хотели, а остальные уже не могли пробиться со своими мелкими и частными вопросами. И все же, остальные взвода других рот имели право на свои вопросы, и они их стали задавать, хотя все последующие частично повторяли предыдущие, либо вообще к делу имели мало отношения. Наконец, и они иссякли. Ну, раз вопросов больше нет, то прошу взводных отправить свои взводы на учебные занятия и одновременно организовать получение студентами полевого обмундирования у старшины в коптерке. За сегодня все должны оказаться переодеты и желательно коротко подстрижены. Полковой парикмахер стрижет бесплатно. Специально повысил голос полковник и быстро, добавил он уже гораздо тише, но его услышали. В строю послышались смешки и подтрунивания друг над другом, но в целом студенческая масса смирилась с неизбежным. С одной стороны, это долг, с другой стороны, карьера, тут уж не захочешь, но пойдешь, да и общество осудит, что подчас оказывалось страшнее всего. Вот все и смирились. Наш командир взвода подпоручик Григорьев повел нас сразу в учебную палатку, где, рассадив за столы, стал долго и нудно рассказывать, что мы станем делать в этот месяц, как и зачем. Так прошло время до и после обеда, за которое мы по одному, по 2 человека подходили к палатке старшины и получали полевую форму. Всем досталось чистое и новое обмундирование, и даже выдали сапоги. Это не очень радовало, так как сапоги оказались очень грубыми, и многие натерли себе мозоли в первый же день, и только счастливчики вроде меня получили их в течение недели. А дальше нас стали брать в ежовые рукавицы, выгоняя по утрам на зарядку, которая с каждым днем увеличивалась, как по времени, так и по нагрузке. Сначала бегали короткие дистанции, потом километр, а через неделю уже 2 километра, с обещанием под конец обучения ежедневно бегать дистанцию по 3 километра. В общем, началась настоящая армия, какая она есть. Добавились занятия на строевом плацу, занятия по боевым предметам, рытье окопов, изучение оружия и подобные тренировки. Субботы мы дождались быстро, и полковник оказался прав во всем. С каждым днем о девушках думалось все меньше, а о вкусной и сытной еде все больше. Армия, что сказать. Вторая неделя началась с изучения оружия, которое я уже изучил еще в лаборатории. Лезть вперед и говорить, что я знаю его устройство и умею стрелять, я не стал. Но мой почти профессиональный навык, обучающий нас унтер, все равно заметил. А ты где так научился? Батя у меня офицером был, с собой брал на занятия. А, тогда понятно. Вот, берите пример с Дегтярева, студенты. Петр глянул на меня и ухмыльнулся. Другие же студенты только переглянулись и стали грызть металл оружейной науки дальше. За прошедшую неделю мы перезнакомились со всеми прибывшими, но близких отношений пока ни с кем не сложилось, не до того просто. Времени в обрез, все дико уставали, не до разговоров, да это особо и не приветствовалось. Все мы здесь временные, а в остальном мне здесь нравилось. Глава 15. Стрельбы. После интенсивных занятий по изучению стрелкового оружия, его разборки и сборки, нас, наконец, отправили на стрельбы. К сожалению, заниматься своим пистолетом мне пока оказалось некогда, он так и пролежал всю неделю в сейфе. Почти все студенты, прибывшие на полигон, обладали даром. Кто-то совсем слабым, кто-то посильнее, но у всех он имел свойства, если так можно выразиться, исключительно мирные. За этот неполный год обучения в академии я уже понял, что дар с боевыми возможностями – огромная редкость, и большинство его обладателей приноравливались к нему, как могли, применяя либо в качестве защиты, либо, в совсем уж редких случаях, для нападения. Мне же, в некотором смысле, повезло, я мог применять свой дар и в качестве защиты, и в качестве нападения, но кратковременно. Большинство студентов не распространялись насчет свойств своего дара, либо сильно преувеличивали его возможности, ради хвастовства. Обладали ли каким-то даром офицеры нашего учебного батальона, я не знал, надеюсь, что да, но не факт, поэтому все предпочитали воевать обычным оружием, а специальные разработки, которые осуществлялись на секретных производствах, в войска не поступали. Ими занимались люди, имеющие технический дар, как в прямом, так и в переносном смысле, и затраты на производство подобного оружия в десятки раз превышали стоимость обычного. Конечно, оружие, работающее на эфире, обладало гораздо большими разрушительными свойствами, особенно машины, но не всякое государство могло потянуть производство и использование подобного вооружения долгое время. Войны скоротечными бывают редко, как правило, все происходит быстро в борьбе со слабыми государствами. Склавская империя слабостью не страдала и, наученная горьким опытом предыдущих поколений, готовилась к войне заранее, отсюда и посыл. Все эти мысли мелькали в моей голове, пока мы шли пешком до стрельбища. Идти пришлось немало, около 10 километров, по Санцепёку. Каждый, в том числе и я, нес на плече винтовку, на поясе, длинный склавский штык от нее, плюс подсумок с лежащими в нем железными болванками от гранат. Дополнительно на поясе висела фляга с водой, а на спине лежала шинель в скатку, чтобы уж точно чувствовать себя настоящим солдатом. Говорят, что такую амуницию надевал на себя при инспекции войск сам император, но врут. Поди, слишком неудобно и тяжело, зачем ему это? Мои мысли перебил шагающий рядом унтер, что постоянно подгонял отстающих, покрикивая на них, но делал это беззлобно, чисто для подбадривания. Это вам, господа студенты, наука на будущее, чтобы вы знали, каково это, солдату пехом идти, а не на лошади ездить. Попробуйте солдатского хлебушка, да потом своим обольетесь, все лучше поймете простого воина. На склавском солдате все воины держатся, на нем да на воинском искусстве офицеров. Офицер всему пример, а командир, что солдата понимает, умный и справедливый, а за таким солдат с готовностью в бой пойдет, не бросит и не предаст. Запомните это, ребятушки. Наука побеждать тяжела, а солдатский хлеб горек и солен от пота, зато и пользы он приносит много. Как говорят доктора, витамины в нем есть вкусные, от любой глупости и напасти предохраняют. Вот так, мотайте себе на ус, хотя ус у вас больно жидкий еще, но ничего, поживете с мое, загустеет. Кхе, я слушал разглагольствование старшего унтера и только вздыхал. Петр, который шел рядом со мной, ругался в полголоса по-немецки, и самое простое слышалось «Доннерветтер». Остальные студенты реагировали по-разному. Кто-то продолжал идти, как ни в чем не бывало, кто-то еле плелся, а то и жаловался, как ему тяжело приходится, что устал, и винтовка ужасно тяжелая, и как его тут мучают, а он на это не подписывался, он студент и не хочет быть офицером, и тому подобное. Всякие разговоры в строй уходили, но в основном делились эмоциями и размышлениями, когда уже все заканчивалось. Между тем, мы подошли к стрельбищу, и строй стали разбивать на кучки, то бишь отделения, для начальной стрельбы. Нам с Петром выпало упражняться в числе первых. Привычно скинув с себя винтовку, я получил обойму из 7 патронов, загнал ее в приемник и, передернув затвор, дослал патрон в патронную коробку. Студент Дегтярев к стрельбе готов. Студент Биттенбиндер к стрельбе готов. Отрапортовал лежащий рядом мой друг. Подпоручик Григорьев приставил бинокль к глазам и внимательно осмотрел мишени, ожидая доклада еще от 3 человек, что лежали сейчас на огневом рубеже, подложив под себя собственную шинель. Вот и пригодилась, родимая. Ну, раз все готовы, то начинаем стрельбу. Стрелять, пока не закончатся патроны, по своим мишеням, при попадании она упадет и снова встанет. Тому, у кого больше всего окажется попаданий, по итогам сборов могут достаться именные часы от руководителя общеармейских студенческих сборов генерала Савельева. Огонь. Бах. Выстрелил Петр. Бах, бах, бах. Заговорили винтовки других студентов. Приникнув к лажу винтовки, я тщательно поймал в прорезь мушки мишени, затаив дыхание, плавно нажал на спуск. Бабах. Громко сказала свое веское слово винтовка и содрогнулась от выстрела. Щелк. Клацнул затвор винтовки, загоняя в патронник следующий патрон. Быстрое прицеливание, и вновь прогремел выстрел, и так я стрелял, пока не закончились все патроны в обойме. Закончить огонь, к мишеням. Подхватив винтовки, мы, трепеща от желания поскорее узнать результат стрельбы, заспешили к мишеням. Моя падала 3 раза, но не факт, что я угодил в нее только 3 раза, пуля могла попасть, но не свалить мишень, поэтому стоило проверить лично. Так и оказалось, я попал 4 раза, Петр 3, а все остальные, не больше 2 раз. Дегтярев стрелять умеет, но плохо, а остальные и вовсе, хуже некуда, господа студенты. Ну, да ладно, это всего лишь первые стрельбы, научитесь еще. Все, можете пока водички попить и отдохнуть возле вон той палатки. Мы отошли, наблюдая, как на огневой рубеж направилось второе отделение. Расположились мы недалеко и хорошо видели, как они готовятся к стрельбе. Все происходило, как и у нас. Раздали патроны, улеглись, скомандовали огонь. Начались стрельбы, и тут у одного из студентов вдруг заклинило оружие. Он закричал об этом. «Господин подпоручик, у меня патрон перекосило. Передергивайте затвор». Студент прилежно передернул затвор, патрон выкинуло, на его место встал следующий. И в этот момент студенту пришло в голову повернуть винтовку в сторону руководителя стрельб. «А она стрелять будет?» – спросил он. И дальше произошло то, чего никто не мог ожидать, и что периодически случалось непостижимым образом на подобных огневых мероприятиях. Студент начал поворачивать ствол винтовки в сторону майора, руководящего стрельбами, и своего командира взвода, и одновременно при этом нажимать на спусковую скобу. Зачем он это сделал, он и сам не понял. Повернул оружие просто машинально, а зачем нажимал, объяснить потом не смог. Унтер, что стоял недалеко от студента, попытался помешать ему, но опоздал. Сухо и громогласно треснул винтовочный выстрел, траектория пули совместилась с телом майора, а дальше время словно застыло и потекло густыми тяжелыми каплями. Все произошло в считанные мгновения и абсолютно неожиданно для нас. Вот вроде мы спокойно стоим в тени палатки, с любопытством наблюдая за теми, кто сейчас стреляет. Петр в это мгновение отвернулся и начал разговаривать с другим студентом из нашего отделения. Я тоже хотел отвлечься и почти повернулся, но чувство осознания того, что сейчас что-то произойдет, заставило меня не торопиться. Момент выстрела я скорее почувствовал, чем увидел. Траекторию выстрела не отслеживал, просто не успел, и чисто инстинктивно поднял руки и задействовал дар нервным импульсом. Чистая энергия послушно потекла из моих рук, подняла с земли множество мусора и выставила щит на пути движения пули. Расстояние от стреляющего до его жертвы не превышало и 10 метров, а винтовочная пуля, совсем не пистолетная, поэтому мой щит, возведенный практически мгновенно и без подготовки, пуля разбила в прах и ударила точно в середину груди майора, откинув его назад. Ударить, то она ударила, но пробить ей уже силы не хватило. Хрясь! И могучий удар кулака унтера сходу врубился в непутевую голову студента. Тот смешно взбрыкнул ногами и отлетел в сторону, винтовка, в другую, дымясь от выстрела. Сука, майора убил. Стрельбу прекратить! Истошно заорал подпоручик Григорьев, а я молча бросился к майору, благо опытно работал уже. Как я и думал, майор оказался жив, пуля смогла пробить лишь его гимнастерку, да, разорвав кожу, уткнулась в мясо, застряв на входе в грудину. Майор корчился от боли, пуля выбила дух из его легких, и он никак не мог вдохнуть воздух, разевая рот, как рыба, выброшенная на сушу. Схватив его, я стал приподнимать, чтобы он смог сделать вдох. «Все хорошо, он жив, я успел выставить защитный барьер», сказал я подпоручику Григорьеву, что прибежал вместе с остальными на помощь. «Так это ты сделал тот вихрь?» «Да, так получилось. Майора я отпустил, и ему стали оказывать первую медицинскую помощь, тем более, рядом находился доктор, что присутствовал на стрельбах, как предписывала ему директива. На стрельбище возникла непривычная суета, которая не прекращалась по мере того, как информация о происшествии начала распространялась на весь батальон. Впрочем, поняв, что мы здесь более не нужны, и сейчас начнется жесткое разбирательство по произошедшему, подпоручик Григорьев отправил весь взвод обратно. Остались только непосредственные участники, меня тоже не стали задерживать, так как я всего лишь спас майора и более ничего не делал. Со мной все понятно, и опросить можно меня и позже. Наше отделение успело отстреляться, второе, наполовину, а остальные три даже не приступили к упражнению, но сейчас это никого больше не волновало. Стрельбы на сегодня решили остановить, и вскоре вслед за нашим взводом со стрельбища потянулись и остальные. Само мероприятие перенесли на следующий день, а меня, студента Василия Амбросова, стрелявшего в майора, подпоручика Григорьева и командира отделения унтера Пришибеева стали по очереди допрашивать. Подобное мероприятие стало для меня уже привычным, но нудным и неприятным, хотя, если бы я не вмешался в процесс с выстрела Амбросова в майора Поликарпова, то дело хоть меня и не коснулось бы, но все равно принесло много неприятностей. «Да, а как ты успел увидеть, что Амбросов стреляет в майора?» – спросил меня Петр, когда мы шли обратно. «Скорее почувствовал, чем увидел. Не знаю, как точно. Да уж, ты, Федя, постоянно оказываешься в гуще событий, даже здесь. Да какая гуща событий, просто так получилось, я же не виноват в этом. Да, везет тебе на приключения». «Везет», не стал спорить я. Остаток дня меня спрашивали, что да как сумел, но делали это скорее от удивления и для проформы, чем пытаясь узнать что-то существенное. Разбирались, в основном, с виновниками происшествия, а под конец дня меня вызвал к себе полковник, барон Дегтярев. «Так точно, ваше высокоблагородие. Молодец, барон, не ожидал, что кто-то сможет таким образом спасти жизнь офицеру. Планирую представить вас к заслуженному поощрению. Медали не обещаю, но и без премии вы не останетесь, а также обязательно сделаю отметку в личном деле о вашем участии и отправлю похвальную грамоту в деканат академии. Дело того стоит, жаль, ничем иным в рамках своих полномочий я поощрить вас не могу, сами понимаете, вы здесь находитесь всего месяц, и статус ваш никак не закреплен, но ничего, награда все равно найдет своего героя». «Так точно, ваше высокоблагородие. Ну, ступай. Спасибо тебе за майора, не оставил его детей сиротами», и полковник крепко пожал мою руку. Весь следующий день лагерь гудел об этом происшествии, но прошло два дня, состоялись стрельбы для тех, кто не успел отстреляться раньше, и происшествие стало забываться. Майор, получивший легкое ранение, вышел на службу и первым делом нашел меня. «Барон Федор Дегтярев», остановил он меня возле столовой. «Так точно, я майор Поликарпов, тот, кому вы спасли жизнь на стрельбах. Спасибо вам за это, не знаю, как вы смогли успеть, но я очень благодарен, и надеюсь, что смогу вернуть вам долг. Вы мне ничего не должны, «Господин майор, спасти жизнь – это человеческий долг каждого, и я рад, что исполнил его в полной мере. Тогда вы спасли две жизни или, вернее сказать, две судьбы. Мою и этого бестолкового студента Амбросова, специально он это сделал, или случайно, но его жизнь не осталась бы прежней, и каторгу он себе обязательно тем самым заработал. Вы должны это знать. Надеюсь, что Амбросов сам поймет, что вы сделали для него, и сделали не специально. Впрочем, это его нравственное дело, а я сейчас говорю за себя. Спасибо вам еще раз, прошу обращаться ко мне с любой просьбой в любое время дня и ночи. Всегда к вашим услугам». И, склонив голову передо мной, майор щелкнул каблуками, приветствуя, как равного себе. «С удовольствием воспользуюсь вашим предложением, господин майор». Поликарпов крепко пожал мне руку и ушел, не оглядываясь, а я встал обратно в строй студентов. На душе как-то сразу потеплело, а мир вокруг стал мягче. Чувство удовлетворенности своим поступком посетило меня, даря радостные эмоции. Что же, значит, не зря я сюда приехал. Пришло воскресенье, но мы с Петром остались в лагере и никуда не поехали, просто не захотели. Да и куда, в Орел слишком далеко, а мы уставшие, не до поездок, решили пока остаться здесь, поесть вкусного. Крестьяне с окрестных деревень и сел навезли еды на продажу, у них мы и накупили домашних продуктов, устроив праздник живота и наевшись в волю. А вот на следующей неделе можно и сходить куда-нибудь, прогуляться или даже съездить в те же Ливны, находящиеся от лагеря в 50 километрах. Прогуляемся, на барышень городских посмотрим, а то уже забывать их стали. Потратив небольшую сумму, мы с Петром оказались обладателями различной съедобной всячины. Полевой лагерь на время опустел, студенты разбрелись. Кто-то поехал в город, кто-то отдыхал, как и мы, а кто-то отправился бродить по окрестностям. С какой целью, не знаю, может, грибы собирать либо девок крестьянских склонять к греху за деньги. У некоторых студентов подобное называлось ходить в народ. Вечером мы с Петром на ужин не пошли, а с разрешения командира отделения организовали небольшой костерок на краю площадки и начали поджаривать на нем картошку и кусочки копченого сала и колбасок. Дразнящий запах поджариваемых копченостей стал распространяться вокруг, выманивая на костерок всех окрестных обитателей палаток. Вскоре к костру подтянулся почти весь наш взвод, и каждый, поняв, что можно спокойно посидеть и поговорить у костерка, нес с собой еду. Не пришли лишь несколько человек со взвода, в том числе и студент Василий Амбросов. «А Амбросов где?» – спросил Петр у одного из наших сослуживцев. «В палатке сидит, никуда не выходит, горюет». «Чего он горюет? Сам чуть человека не застрелил и сидит теперь, горюет, да повезло ему, если бы не Федя, уже в полицию отправили, хотя, наверное, и не посадили».